1891. Осенний ветер дул над Англией. Он срывал с деревьев листья, и они, трепеща и играя багрянцем и желтизной, сыпались или медленно планировали, описывая широкие дуги перед тем, как улечься на землю. В городах, нападая порывами из-за углов, ветер то сдергивал с головы шляпу, то взметал женскую вуаль. Деньги оживленно циркулировали. На улицах было людно. За покатыми столами в конторах близ собора Святого Павла клерки задумывались, остановив движение пера по линованной бумаге. После отпуска работать было трудно. Маргит, Истбурн и Брайтон оставили на их коже бронзовый загар. Маргит, Истбурн, Брайтон — курортные городки на побережье Англии. Воробьи и скворцы, нестройно щебеча на карнизах Святого Мартина, выбеливали головы гладкотельных статуй, стоявших с жезлами или свитками в руках на Парламентской площади. Имеется в виду Лондонская церковь Святого Мартина на полях, построена в 1726 году. Дуя вслед поезду, который спешил прибыть до отплытия корабля, ветер морщил воды английского канала, раскачивал виноградные гроздья в Провансе и заставлял ленивого юношу-рыбака, лежавшего на спине в своей лодке на Средиземном море, повернуться и вытащить снасть. Но в Англии на севере было холодно. Китти, леди Ласуэйт, сидя на террасе рядом с мужем и его спаниелем, потеплее закутала плечи в плащ. Она смотрела на вершину холма, где в качестве ориентира для кораблей торчал монумент в форме колпака, воздвигнутый старым графом. Лес был окутан дымкой. Рядом на террасе каменные женщины держали в руках вазы с алыми цветами. Прозрачный голубоватый дым стелился над пламенеющими георгинами, которые росли на длинных клумбах, спускавшихся к реке. «Траву жгут», — сказала Китти. Раздался легкий стук в окно, и на террасу, спотыкаясь, вышел ее маленький сын в розовом костюмчике с пятнистой лошадкой в руках. В Девоншире, где круглые красные холмы и долины с крутыми склонами вбирали в себя морской воздух, кроны деревьев еще были густыми, слишком густыми, как сказал за завтраком Хью Гибс. «Слишком густыми для охоты», — сказал он, и Милли, его жена, отпустила его на собрание охотников. С корзиной на руке она пошла по ухоженной дорожке из неровных плоских камней в развалку, как женщина, ждущая ребенка. Над стеной сада висели желтые груши, такие налитые, что они приподнимали листья. Но до груш уже добрались осы, кожура была изъедена. Сорвав плод, Милли остановилась. «Пух, пух, пух!» — донеслось из дальнего леса. «Кто-то стрелял!» Дым пеленой висел над шпилями и куполами университетских городов. Здесь его источала пасть горгульи, там он цеплялся за облезлые желтые стены. Эдвард, быстрым шагом совершавший свой моцион, примечал запахи, звуки и цвета, делая вывод, что впечатления от реальности очень сложны, и мало кто из поэтов умеет выразить их вполне. Однако должна быть, думал он, какая-то греческая или латинская строка, передающая контраст. Но тут ему повстречалась миссис Лейзом, и он приподнял фуражку. У дома правосудия сухие листья угловато лежали на каменных плитах мостовой. По дороге в свою адвокатскую контору Моррис, вспоминая детство, шаркал в листьях ногами, и они разлетались по сторонам и ссыпались в канавы. А в Кенсингтон-Гарденс по ним почти никто не ходил. Только дети, с хрустом давя каштаны и желуди, бегали среди деревьев, подхватывали охапки листьев и мчались дальше сквозь туман по аллеям, гоня вперед свои обручи. Носясь над холмистыми просторами, ветер пускал по ним широкие кольца тени, которые постепенно растворялись в зелени. Но в Лондоне улицы задерживали полет облаков. Густой туман висел над Ист-Эндом у реки, из-за тумана звучали отдаленно голоса людей, кричавших «Железный лом берем! Железный лом!» и глухо пели шарманки в пригородах. Ветер нес дым, потому что в каждом дворике, в углу заросшей плющом стены, где еще ютились последние герани, лежали кучи листьев. Резвое пламя пожирало их, и дым летел на улицу в открытые поутру окна гостиных. Ведь стоял октябрь, месяц, когда рождается год. Элинор сидела за своим письменным столом с пером в руке. Как странно, думала она, касаясь кончиком пера изъеденной чернилами щетинки на спине Мартинова моржа. Как странно, что это пережило столько лет. Возможно, этот костный предмет переживет их всех. Если она его выбросит, он все равно продолжит где-то существовать. Но за все это время она не выбросила его, потому что он — часть целого. Он связан с чем-то или с кем-то еще. С ее матерью, например. Она приложила листок промокательной бумаги. На ней проступило лучистое пятно. Затем она подняла глаза. Во дворе жгли траву, откуда вился дым, источавший сильный и едкий запах. Там падали листья. На улице играла шарманка. «Sur le pont d'Avignon», — тихо пропела Элинор в такт мелодии. «На мосту Авиньонском», французский, французская детская песенка. «Как там дальше?» Эту песню Пиппи пела, протирая на уши куском противной мокрой фланели. «Рон, рон, рон, эплон, плон, плон», — продолжила Элинор. Но тут музыка умолкла. Шарманку унесли дальше. Элинор обмакнула перо в чернила. «Трижды восемь», — прошептала Элинор. «24», — уверенно добавила она, вывела число внизу страницы, собрала небольшие красные и синие тетрадки и понесла их в кабинет отца. «А вот и хозяйка», — добродушно встретил ее он, сидя в своем кожаном кресле с розоватой финансовой газетой. «Вот и хозяйка», — повторил отец, глядя поверх очков. «Он все медленнее соображает», — подумала Элинор. А она спешила, но они очень хорошо ладили друг с другом, почти как брат и сестра. Он отложил газету и перешел к письменному столу. «Побыстрее бы, папа», — подумала она, когда он, не торопясь, отпирал ящик, в котором держал чековую книжку. «Не то я опоздаю». «Молоко сильно подорожало», — сказал он, похлопывая по обложке с золоченой коровой. «Да, в октябре сезон яиц», — отозвалась она. Пока отец крайне медленно выписывал чек, Элинор оглядела комнату. Она походила на деловую контору. Газеты, ящики с бумагами. Только над камином висят конские удила, да на полке стоит серебряный кубок, награда за победу в поло. «Интересно», — подумала она, — «он все утро сидит тут, читая финансовые газеты и обдумывая свои вклады». Отец перестал писать. «Куда теперь?» — спросил он с лукавой улыбкой. «В комитет», — ответила Элинор. «В комитет», — повторил отец, ставя свою четкую и жирную подпись. «Что ж, держись там твердо, не давай себе сесть на шею, Нелл», — он вписал в грозбух число. «Ты днем пойдешь со мной, папа?» — спросила Элинор, когда он оторвал перо от бумаги. «Сегодня Моррис выступает в суде». Он покачал головой. «Нет, мне надо в три быть в Сити». «Тогда увидимся за обедом», — сказала Элинор, намереваясь уйти. Но отец поднял руку. Он что-то хотел сказать, но не решался. У него погрузнело лицо, заметила про себя Элинор, и на носу видны прожилки. Он становится все более грузным и все больше наливается кровью. «Я тут подумывал зайти к Дигби», — сообщил он после долгого молчания, а затем встал, отошел к окну и выглянул в сад. Элинор не терпелось уйти. «Как листья падают», — заметил отец. «Да», — сказала она, — «и траву жгут». Отец постоял, глядя на дым. «Траву жгут», — повторил он. Помолчав, он, наконец, произнес. «У Мэгги сегодня день рождения. Я думал преподнести ей небольшой подарок». Он сделал паузу. Элинор поняла. Он хочет, чтобы подарок купила она. «Что же ты хочешь подарить?» «Ну», — неуверенно сказал он, — «что-нибудь приятное на вид, знаешь, чтобы она могла носить». Эленор постаралась вспомнить, сколько лет исполняется ее двоюродной сестре Мэгги — 7 или 8. «Ожерелье? Брошку? Что-нибудь такое?» — быстро спросила она. «Да, что-нибудь такое», — согласился отец, опять устраиваясь в кресле. «Что-нибудь приятное, чтобы она могла носить». Он открыл газету и слегка кивнул дочери. «Спасибо, дорогая», — сказал он, когда она выходила. На столе в передней, между серебряным подносом, на котором горой были свалены визитные карточки, большие и маленькие, некоторые с загнутыми уголками, и куском плюша, которым полковник полировал свой цилиндр, лежал тонкий заграничный конверт с надписью «Англия», выведенной в углу крупными буквами. Эленор, торопливо сбежав по лестнице, походя бросила его к себе в сумку. Быстрыми семенящими шажками она пересекла Эберкорн-террас, остановилась на углу и нетерпеливо посмотрела вдоль улицы. Среди множества экипажей ей удалось разглядеть объемистую махину, слава богу, желтого цвета. Слава богу, она успела на омнибус. Подняв руку, Эленор остановила его и взобралась наверх. Натянув на колени кожаный полог, она вздохнула с облегчением. Теперь все заботы лежат на вознице. Эленор расслабилась. Она вдыхала мягкий лондонский воздух, с удовольствием слушая глухой гул Лондона. Ей нравилось смотреть вдоль улицы на кабриолеты, фургоны и кареты, проезжающие мимо. У каждого экипажа была впереди какая-то цель. Она любила после лета, в октябре, возвращаться к полнокровной жизни. Отдыхала она в Девоншире, у Гибсов. Все вышло очень хорошо, думала она, оценивая брак ее сестры и Хью Гибса, глядя на Милли и ее детей. А Хью? Эленор улыбнулась. Он ездил на большой белой лошади, разбрасывавшей копытами палую листву. Но там слишком много деревьев и коров и слишком много низких холмов вместо одного высокого, — думала она. Ей не нравился Девоншир. Она была рада вернуться в Лондон и ехать на втором этаже желтого омнибуса с сумкой, набитой бумагами, в октябре, когда все начинается вновь. Омнибус покинул жилой квартал, дома изменились, попадалось все больше магазинов. Это ее мир. Здесь она в своей стихии. Улицы были запружены народом, женщины с корзинами для покупок роились у дверей магазинов. В этом движении было что-то знакомое, ритмичное. Люди напоминали грачей, то садящихся на поле, то снимающихся с него. Эленор тоже ехала по своим делам. Она перевернула часы на запястье, не взглянув на них. После комитета — Дафус, после Дафуса — Диксон. Потом обед, а затем Дом правосудия. «Обед и в 2:30 Дом правосудия», — повторила она. Омнибус катился по Бейзуотер-роуд. Улицы становились все беднее. «Возможно, и не стоило брать на работу Дафуса», — сказала она себе. Она думала о Питер-стрит, где находились построенные ею дома. Питер-стрит — вымышленное название. Крыша опять течет, из раковины дурно пахнет. Тут омнибус остановился, одни люди вышли, другие вошли, омнибус поехал дальше. Однако лучше поручать работу скромному человеку, думала она, глядя на огромные витрины из толстого стекла, украшавшие один из больших магазинов, чем обращаться в какую-нибудь крупную фирму. Бок о бок с большими магазинами всегда есть мелкие лавки. Вот загадка. Как мелкие лавки умудряются выжить, удивлялась она. Но если Дафус... Начала она новую мысль, и омнибус опять остановился. Эленор подняла голову, встала. «Если Дафус полагает, что может на меня давить», продолжила она, спускаясь по ступенькам, «то он узнает, что ошибается». Эленор быстро прошла по гаревой дорожке к сараю из зацинкованного железа, в котором устраивались собрания. Она опоздала, все уже пришли. Это было ее первое собрание после отдыха, и ее встретили улыбками. Джад даже вынул изо рта зубочистку в качестве приветствия, которое польстило Эленор. «Вот и все опять в сборе», — подумала она, садясь на свое место и раскладывая на столе бумаги. Но она имела в виду их, не себя. Она не существует. Она — никто. А они все перед ней. Брокет, Кафнел, мисс Симс, Рэмсден, майор Портер и миссис Лейзенби. Майор проповедует необходимость организации, мисс Симс, бывшая фабричная работница, заверстучивает высокомерие. Миссис Лейзенби предлагает написать своему родственнику сэру Джону, за что получает отповедь Джада, ушедшего на покой лавочника. Садясь, Эленор улыбнулась. Мириам Пэриш читает письма. «Но зачем морить себя голодом?» — подумала Эленор, слушая ее. Бедняжка совсем отощала. Пока шло чтение писем, она оглядывала помещение. Недавно здесь были танцы. Красные и желтые бумажные гирлянды висели под потолком. Цветной портрет принцессы Уэльской по углам украшали веночки из желтых роз. Грудь принцессы пересекала лента цвета морской волны, на коленях она держала пухлую желтую собачку, а плечи ее были расшиты и увешаны жемчугом. Ее облик был преисполнен безмятежности и безразличия. «Забавная реакция на все их споры и разногласия», — подумала Эленор. Лейзенби перед этим преклоняется, мисс Симс это высмеивает, а Джад просто смотрит, подмигивая и ковыряя в зубах. «Будь у него сын», — как-то сказал он Эленор, «он послал бы его в университет». Однако Эленор прервала свои размышления. К ней обратился майор Портер. «Так, мисс Парджетер», — сказал он, вовлекая ее в разговор, поскольку они были равными по общественному положению. «Вы не высказали нам своего мнения». Эленор собралась с мыслями, чтобы высказать им свое мнение. У нее было мнение, причем весьма определенное. Она откашлялась и начала говорить. Дым, который несло через Питер-стрит, собрался в узком промежутке между домами в полупрозрачную серую завесу. Но здание по обе стороны было хорошо видно. Кроме двух домов в середине улицы, все они были точными копиями друг друга. Желто-серые коробки с крышами из шифера. Ничего особенного не происходило. Несколько ребятишек играли на мостовой, две кошки что-то теребили лапами в канаве. Однако женщина, высунувшись из окна, рыскала во все стороны взглядом, как будто обшаривала каждую цель, чтобы найти в ней пропитание. Ее глаза, алчные, ненасытные, похожие на глаза хищной птицы, сейчас глядели угрюмо и сонно, словно им было нечем утолить свой голод. Ничего не происходило, совершенно ничего. Но она все смотрела и смотрела, бросая свой праздный и недовольный взор то в одну, то в другую сторону. Затем из-за угла вывернула двуколка. Женщина проследила за ней взглядом. Экипаж остановился перед домами напротив, которые отличались от других зелеными подоконниками и над дверными медальонами с изображением подсолнечника. Из двуколки вышел невысокий человек в твидовой кепке и постучал. Дверь открыла женщина на сносях. Она отрицательно покачала головой, затем посмотрела в обе стороны вдоль улицы и закрыла дверь. Человек остался ждать. Лошадь терпеливо стояла, опустив голову со свисающими поводьями. В окне появилась еще одна женщина. У нее было белое лицо с многочисленными подбородками и нижняя губа, выступавшая подобно карнизу. Высунувшись из окна вместе, две женщины наблюдали за мужчиной. У него были кривые ноги, он курил. Женщины обменялись каким-то замечанием о нем. Он стал ходить туда-сюда. Да, точно, он кого-то ждал. Выбросил окурок сигареты. Женщины все смотрели. Что он сделает дальше? Может, покормит лошадь? Но тут из-за угла быстрым шагом вышла высокая женщина в жакете и юбке из серого твида. Коротышка обернулся и приподнял кепку. «Простите за опоздание», — громко сказала Эленор, подходя, и Дафус приподнял кепку с добродушной улыбкой, которая ей так нравилась. «Ничего, мисс Парджетер», — сказал он. Ей всегда хотелось, чтобы он видел в ней не просто работодателя. «Ну, приступим», — сказала она. Предстоявшее дело вызывало у нее отвращение, но сделать его приходилось. Дверь открыла миссис Томс, квартирантка с первого этажа. «Боже», — подумала Эллинор, глядя на округлость у нее под фартуком. «Опять ждет ребенка, несмотря на все, что я ей говорила». Они стали ходить по домику, из комнаты в комнату, а миссис Томс и миссис Гроувс следовали за ними. Здесь трещина, там пятно. У Дафуса была линейка, которой он постукивал по штукатурке. «Хуже всего то», — думала Эллинор, «пока миссис Томс говорила, что он все равно мне по душе, ничего не могу с собой поделать». В основном из-за его валлийского акцента он был очень обаятельным негодяем. Он изворотлив, как уже она это понимала, но когда он начинал говорить, так певуче, ей сразу вспоминались долины Уэльса. В штукатурке зияла дыра, такая глубокая, что в нее можно было засунуть палец. «Посмотрите, мистер Дафус, вот здесь», — сказала Эллинор, наклоняясь и вставляя в дыру палец. Он лизнул карандаш. Ей нравилось ходить вместе с ним на его хозяйственный двор, смотреть, как он измеряет доски и кирпичи. Она любила слушать, как он называет предметы короткими и четкими техническими терминами. «Теперь пройдем наверх», — сказала она. В ее глазах он был похож на муху, которая пытается выбраться из тарелки. С такими мелкими подрядчиками, как Дафус, всегда рискованно иметь дело. Со временем они могут выбиться наверх, стать такими же, как Джад, посылать сыновей в университет, но могут потерпеть крах. И тогда... У него жена и пятеро детей. Она видела их в комнате позади магазина. Они играли на полу с мотками хлопчатобумажных ниток. Ей всегда хотелось, чтобы ее пригласили войти. Но вот и верхний этаж, где лежит прикованная к постели старая миссис Поттер. Эллинор постучала и громко спросила жизнерадостным тоном: «Можно войти?» Ответа не последовало. Старушка была совершенно глуха, поэтому они вошли. Она лежала, забившись в угол кровати, как всегда, без какого-либо занятия. «Я привела мистера Дафуса, чтобы он взглянул на ваш потолок», — прокричала Эллинор. Старушка подняла голову и принялась сотрясать руками, напоминая большую взъерошенную обезьяну. На пришедших она смотрела диким подозрительным взглядом. «Потолок, мистер Дафус!» — Эллинор указала на большое желтое пятно. «Дом построили 5 лет назад, а все уже требует ремонта». Дафус распахнул окно и высунулся наружу. Миссис Поттер ухватилась за руку Эллинор, как будто боялась, что ее сейчас побьют. «Мы пришли осмотреть ваш потолок», — очень громко повторила Эллинор. Но ее обращение не достигло цели. Старуха принялась хныкать, сплетая слова в скорбную песнь, состоявшую поровну из жалоб и проклятий. Хоть бы Господь забрал ее. Каждую ночь она молит его освободить ее. Все дети ее умерли. «Просыпаясь утром», — начала она. «Да-да, миссис Поттер», — Эллинор попыталась утешить старушку, но так крепко держала ее руки. «Я молю его освободить меня», — продолжила миссис Поттер. «Листья забили водосток», — сказал Дафус, повернувшись к Эллинор. «А какие боли!» Миссис Поттер вытянула вперед руки, морщинистые и узловатые, как кривые древесные корни. «Да-да», — сказала Эллинор. «Крыша течет, дело не только в листьях», — ответила она Дафусу. Дафус опять высунулся. «Мы позаботимся, чтобы вам было удобнее», — крикнула Эллинор старухе, которая то раболепно трясла головой, то горестно прижимала ко рту ладонь. Дафус опять втянул голову в комнату. «Вы разобрались, в чем причина?» — резко спросила у него Эллинор. Он что-то записывал в свой блокнот. Эллинор мечтала поскорее уйти. Миссис Поттер попросила прощупать ее плечо. Эллинор прощупала. Старуха все так же цепко держала ее руку. На столике стояло лекарство. Раз в неделю сюда приходит Мириам Пэриш. «Зачем мы это делаем?» — спрашивала себя Эллинор, пока миссис Поттер продолжала говорить. «Зачем заставляем ее жить?» Она посмотрела на лекарство. «Это невыносимо». Эллинор отняла у старухи свою руку. «До свидания, миссис Поттер!» — прокричала она, ощущая свою неискренность и свое здоровье. «Мы починим ваш потолок!» Эллинор закрыла за собой дверь. Миссис Гроувс ковыляла впереди, ведя ее в кухню, чтобы показать раковину. Пряди желтых волос свешивались на ее немытые уши. «Если бы я занималась этим каждый день, — думала Эллинор на ходу, — то стала бы мешком с костями, как Мириам с бусами на шее. И зачем все это?» Она наклонилась, чтобы понюхать раковину. «Итак, Дафус, — сказала Эллинор, глядя Дафусу в глаза, когда инспекция была окончена. В ее ноздрях еще стояла вонь из раковины. «Какие у вас предложения?» В ней поднимался гнев. В основном виноват он, Дафус. Он обманул ее. Но стоя перед ним, видя его худую фигурку и то, как его бабочка задралась поверх воротника, она почувствовала неловкость. Он лукавил, извивался. Эллинор поняла, что вот-вот выйдет из себя. «Если вы не можете хорошо работать, — сухо сказала она, — я найму кого-нибудь другого». Она говорила тоном полковничьей дочери, тоном зажиточного сословия, который сама не могла терпеть. Дафус на глазах помрачнел. Но Эллинор не отступила. «Вам должно быть стыдно». Ее слова явно возымели на него действие. «Всего хорошего», — кратко попрощалась она. Она заметила, что на этот раз он не наградил ее обаятельной улыбкой. «Но их надо запугивать, иначе они тебя будут презирать», — думала Эллинор, когда миссис Томс открывала перед ней дверь. Она опять обратила внимание на то, как у той выпирает живот под фартуком. Толпа детей стояла и смотрела на лошадь Дафуса. Но никто из ребятишек, — заметила Эллинор, — не осмелился почесать лошади нос. Эллинор опаздывала. Она бросила взгляд на терракотовый медальон с подсолнечником. Этот символ ее девических устремлений вызвал у нее мрачную усмешку. Она хотела, чтобы он в центре Лондона напоминал о цветах и полях. Но теперь он растрескался. Эллинор по обыкновению пошла быстрым шагом. Движение будто разбивало какую-то неприятную корку, помогало избавиться от старухиной хватки, которую она еще чувствовала на своем плече. Она почти бежала, уворачиваясь от женщин, делавших покупки. Она метнулась на дорогу и подняла руку среди экипажа и лошадей. Кондуктор увидел ее, обхватил рукой и втащил на подножку. Она успела на омнибус. Наступив на ногу мужчине в углу, она уселась между двумя пожилыми женщинами. Она слегка запыхалась и покраснела от бега, прическа грозила вот-вот развалиться. Эллинор посмотрела украдкой на других пассажиров. Все они выглядели немолодыми, солидными, как будто в их жизни все уже решено. В омнибусе ей почему-то всегда казалось, что она моложе всех. Однако сегодня, сумев победить Джада в споре, она чувствовала себя повзрослевшей. Омнибус ехал по Бейсуотер-роуд, серый ряд домов прыгал перед глазами Эллинор вверх-вниз. Магазины сменялись жилыми домами. Здания были большие и маленькие, общественные и частные. А вот церковь вздымает свой точеный шпиль. Внизу же трубы, провода, канавы. Губы Эллинор зашевелились. Она говорила сама с собой. «Везде есть пивная, библиотека и церковь», — бормотала она. Мужчина, которому она наступила на ногу, смерил ее взглядом. Распространенный тип женщины. С сумкой, филантропка, хорошо питается, старая дева. Как все женщины ее сословия, холодна. Страсть в ней ни разу не просыпалась. И все же не лишена привлекательности. Смеется. Тут Эллинор обернулась и поймала его взгляд. Она вслух разговаривала сама с собой в омнибусе. Надо отучить себя от этой привычки. Такое следует откладывать до того времени, когда чистишь зубы. Но, к счастью, омнибус остановился. Она вышла и быстрым шагом двинулась по Melrose Place. Melrose Place — вымышленное название. Она чувствовала себя молодой и полной сил. После Девоншира Все казалось ей новым и свежим. Она посмотрела вдоль уходящей вдаль, украшенной множеством колонн, перспективы Эберкорн-Террас. Дома с портиками и палисадниками выглядели очень респектабельно. Эленор представилась, что в каждой гостиной она видит снующую над столом руку горничной, которая накрывает его к обеду. В нескольких домах к обеду уже приступили. Сквозь сужающиеся кверху промежутки между шторами Эленор видела сидящих за столами людей. Сама она на обед опоздала, думала она, взбегая по ступеням парадного и вставляя в дверь ключ. Тут ее внутренний голос напомнил. Что-нибудь приятное на вид, чтобы она могла носить. Эленор остановилась, так и не повернув ключ. День рождения Мэгги. Отцовский подарок. Забыла. Эленор помедлила, а затем повернулась и сбежала вниз. Надо зайти к Лэмли. Миссис Лэмли, располневшая за последние годы, сидела в подсобной комнате своего магазина, пережевывая холодную баранину. Она увидела, что через стеклянную дверь вошла мисс Эленор. «Доброе утро, мисс Эленор», — сказала лавочница, выходя навстречу. «Что-нибудь приятное, чтобы носить», — тяжело дыша проговорила Эленор. Миссис Лэмли заметила, что она очень хорошо выглядит и загорела на отдыхе. «Для моей племянницы, то есть кузины, для дочурки сэра Дигби», — добавила Эленор. Миссис Лэмли посетовала, что ее товары слишком дешевы. У нее есть игрушечные кораблики, куклы, золотые часики по 2 пенса, но ничего подходящего для дочурки сэра Дигби. Однако мисс Эленор спешит. «Вот», — сказала Эленор, указав на коробку с бисерными ожерельями, — «это подойдет». «Скромновато», — подумала миссис Лэмли, доставая синие бусы с золотыми крапинками, но мисс Эленор настолько спешила, что даже не дала завернуть их. «Я и так опоздала, миссис Лэмли», — сказала она, приветливо помахав рукой, и убежала. Миссис Лэмли она нравилась, всегда такая доброжелательная. Очень жаль, что не вышла замуж. Все-таки неправильно позволять младшей сестре выходить замуж наперед старшей. Хотя ей надо присматривать за полковником, а он стареет, заключила миссис Лэмли, возвращаясь в подсобную комнату к своей баранине. «Мисс Эленор будет с минуты на минуту», сказал полковник, когда Кросби внесла блюдо. «Не снимайте крышки». Он стоял спиной к камину и ждал дочь. «Да», — подумал он, — «почему бы нет?» «Почему бы нет?» — повторил он вслух, глядя на блюдо под крышкой. На сцене опять появилась Майра. Очередной дружок оказался скотиной. Полковник это предвидел. А что он может предоставить Майре? Что он вообще должен предпринять по этому поводу? Вдруг он понял, что желает обо всем рассказать Эленор. Почему бы нет, в конце концов? Он уже не дитя, подумал полковник, а ему совсем не по душе это необходимость скрытничать. Однако мысль о том, как он откроется дочери, вызывала у него смущение. «Вот и она!» — громко сказал он Кросби, молча стоявший в ожидании рядом с ним. «Ни за что», — решил он про себя с внезапным убеждением, когда Эленор вошла. «Не могу». Увидев ее, он отчего-то осознал, что не может открыться ей. «В конце концов», — подумал он, отмечая, как она румяна, как беззаботно выглядит, «у нее своя жизнь». Его пронизала ревность. «Ей надо думать о своих сердечных делах», — подумал он, когда она села за стол. Эленор толкнула ожерелье, и оно переехало через стол к полковнику. «Так, что это?» — спросил он, посмотрев на вещицу отсутствующим взором. «Подарок для Мэгги, папа. Лучше я не нашла. Боюсь, слишком дешевый». «Замечательно», — сказал он, разглядывая ожерелье все так же безучастно. «Как раз то, что ей понравится». Он отодвинул подарок в сторону и стал резать курицу. Эленор была очень голодна и до сих пор еще не отдышалась. Она чувствовала, что немного закрутилась, как она сама называла это состояние. Вокруг чего вообще что-то может крутиться? Задалась она вопросом, наливая себе хлебного соуса. «Вокруг какого-то стержня?» Сегодня утром сцены так быстро сменяли одна другую, и на каждую надо было по-особому настроиться. Одно выставить вперед, другое запрятать вглубь. А сейчас она ничего не чувствует. Она просто голодна, просто ест курицу и все. Но постепенно ее стало охватывать ощущение близкого присутствия отца. Ей нравилась его солидность, методичность, с которой он пережевывал курятину, сидя напротив дочери. Чем он был занят сегодня, интересно? Продавал акции одной компании и покупал другой? Полковник вышел из оцепенения. «Ну, как в комитете?» — спросил он. Элинор рассказала, преувеличив свою победу над Джадом. «Правильно, не пасуй перед ними, Нелл. Не давай сесть себе на шею». Полковник по-своему гордился дочерью, а ей нравилось быть предметом его гордости. Однако она не упомянула Дафуса и квартал Ригби-Коттеджес. Отец не питал сочувствия к людям, которые не умеют обращаться с деньгами, а Элинор не получала ни пенни прибыли. Все уходило на ремонт. Она перевела разговор на Морриса и его дело, которое будет слушаться в Доме правосудия. Она опять посмотрела на часы. Невестка Силия будет ждать ее у Дома правосудия точно в 2:30. «Я должна спешить», — сказала Элинор. «Брось, эти законники всегда тянут резину», — возразил полковник. «Кто судья?» «Сандерс Карри». «Тогда это продлится до второго пришествия», — сказал полковник. «А в каком зале будет суд?» Элинор не знала. «Кросби, подойдите», — позвал полковник. Кросби было велено принести «Таймс». Пока Элинор глотала фруктовый пирог, полковник переворачивал неуклюжими пальцами большие газетные листы. К тому моменту, когда она разливала кофе, он уже выяснил, в каком зале будет слушаться дело. «А ты в Сити, папа?» — спросила Элинор, ставя чашку на блюдце. «Да, у меня встреча», — сказал он. Он любил бывать в Сити, независимо от того, были у него там дела или нет. «Странно, что судьей будет Сандерс Карри», — сказала Элинор, вставая. «Что он любит? Мореный дуб?» — Карри коллекционировал сундуки. «Скорее всего, у него там одни подделки», — предположил отец. «Не спеши», — попросил он. «Возьми извозчика, Нелл. Если тебе нужна мелочь...» Он стал шарить обрубками пальцев в кармане. Глядя на него, Элинор вспомнила свое детское ощущение, что его карманы — это бездонные серебряные копи, откуда можно добыть сколько угодно монет в 0,5 кроны. «Что ж», — сказала Элинор, взяв деньги, — «увидимся за чаем». «Нет», — напомнил он. «Я иду к Дигби». Он взял ожерелье своей большой волосатой рукой. Элинор все-таки казалось, что оно смотрится слишком дешево. «А как насчет коробочки?» — спросил полковник. «Кросби, найдите коробочку для ожерелья», — распорядилась Элинор. Кросби, вдруг напустив на себя деловитость, поспешила в подвал. «Тогда за ужином», — сказала Элинор. «Это значит», — подумала она с облегчением, — «что мне не надо возвращаться к чаепитию». «Да, за ужином», — согласился полковник. Он поднес к сигаре горящий бумажный жгут и затянулся. Сигара испустила облачко дыма. Элинор нравился запах сигар. Она задержалась на мгновение, чтобы вдохнуть его. «Передай привет тете Эжени», — сказала она. Полковник кивнул, попыхивая сигарой. Взять одноколку было очень приятно. Это позволяло сэкономить 15 минут. Элинор устроилась в углу и с удовлетворением вздохнула, когда створки щелкнули над ее коленями. Минуту ее сознания было совершенно ничем не занято. Она наслаждалась покоем, тишиной, возможностью не делать никаких усилий, а просто сидеть в углу экипажа. Покуда он трясся по улицам, она чувствовала себя сторонней наблюдательницей. Теперь до самого Дома правосудия она будет просто сидеть и ничего не делать. Путь впереди далекий, а конь ей попался неторопливый. рыжий и мохнатый. Он продвигался мерной рысцой по Бейзуотер-роуд. Уличное движение почти отсутствовало, люди еще обедали. Даль окуталась мягкой серой дымкой, звенели колокольчики, мимо проплывали дома. Эленор перестала замечать, что за дома они проезжали. Она чуть прикрыла глаза и тут же невольно увидела собственную руку, берущую письмо со стола в передней. Когда это было? Сегодня утром. Что она с ним сделала? Положила в сумку? Да, вот оно, нераспечатанное. Письмо от Мартина из Индии. Она прочтет его по дороге. Письмо было написано на очень тонкой бумаге мелким мартиновым почерком. Оно оказалось длиннее, чем обычно, и рассказывало о приключении вместе с каким-то Рентоном. Кто такой этот Рентон? Эленор не могла вспомнить. «Мы вышли на рассвете», — прочла она. Она выглянула из окошка. Их задержало оживленное движение у Марбл Арч. Из парка выезжали кареты. Конь попытался встать на дыбы, но кучер ловко унял его. Эленор продолжила чтение. «Я очутился один посреди джунглей». «Что ты там забыл?» — подумала она. Она увидела перед собой брата, его рыжую шевелюру, круглое лицо и это самое задиристое выражение, которое всегда полагала Эленор, рано или поздно доведет его до беды. Так, видимо, и случилось. «Я заблудился, а солнце уже клонилось к закату», — прочла Эленор. «Солнце клонилось», — повторила Эленор, глядя вперед вдоль Оксфорд-стрит. Солнечные лучи сверкали на платьях в витринах. «Джунгли — это очень густой лес», — предположила она, состоящий из кривых низкорослых деревьев темно-зеленого цвета. Мартин был в джунглях один, а солнце клонилось к закату. Что же было потом? Я решил, что лучше оставаться на одном месте. Значит, он стоял один среди этих кривых деревьев в джунглях, а солнце клонилось к закату. Она уже не видела улицу. Наверное, там было холодно, думала она, когда зашло солнце. Она стала читать дальше. Ему надо было развести костер. Я пошарил в кармане и обнаружил, что у меня всего две спички. Первая спичка погасла. Эленор представила себе кучу сухих веток и одинокого Мартина, смотревшего, как гаснет спичка. Потом я зажег другую, и благодаря одному лишь везению она сделала свое дело. Бумага загорелась, от нее занялся хворост, над ним поднялось пламя. Эленор торопилась, желая поскорее дочитать до конца. Однажды мне показалось, что я слышу крики, но они затихли. «Они затихли», — вслух сказала Эленор. Экипаж остановился у Чансери-Лейн. Полицейский переводил через дорогу пожилую женщину. Но дорога была джунглями. «Они затихли», — повторила Эленор. «А потом?» «Я взобрался на дерево, я увидел тропу, солнце вставало. Меня уже записали в погибшие». Экипаж остановился. Некоторое время Эленор сидела, не двигаясь. Она видела перед собой только чахлые деревца и брата, который смотрел на поднимающееся над джунглями солнце. Солнце вставало. Мгновение пламя плясало на мрачной громаде Дома правосудия. «Все благодаря второй спичке», — подумала Эленор, расплачиваясь с возницей и выходя. «Ну, наконец-то!» — воскликнула маленькая женщина в мехах, стоявшая у одной из дверей. «Я уже решила не ждать и собиралась уйти». В чертах ее лица было что-то кошачье. Она волновалась, но очень гордилась мужем. Они прошли сквозь вертящуюся дверь в зал, где должно было слушаться дело. Сначала зал показался им темным и переполненным людьми. Мужчины в париках и мантиях вставали, садились, входили и выходили, напоминая стаю птиц, гомозящихся на поле. Среди них не было ни одного знакомого, и Морриса Эленор не видела. Она оглядывалась кругом, стараясь отыскать его. «Вот он!» — шепнула Силия. Один из адвокатов в переднем ряду повернул голову. Это был Моррис. но как странно он выглядел в этом пожелтевшем парике. Новоиспеченные адвокаты обзаводились белыми париками, которые затем никогда не мыли и не чистили. Пожелтевший парик — признак опытности. Скользнув взглядом по Эленор и Силии, он ничем не показал, что узнал их, и Эленор не улыбнулась ему. Торжественная атмосфера, усиливаемая мертвенным светом, налагала запрет на все проявления личных привязанностей. Во всем этом было что-то ритуальное. Со своего места Эленор видела Морриса в профиль. Парик прямоугольно обрамлял его лицо, отчего оно смотрелось как на портрете. Никогда еще брат не представал перед Эленор в таком великолепии. И лоб, и нос его выглядели совсем не как обычно. Эленор посмотрела по сторонам. Они все были похожи на портреты. Все адвокаты выглядели броско, их фигуры были резко очерчены, как на портретах XVIII века, вывешенных в ряд на стене. Они также вставали и садились, смеялись, разговаривали. Внезапно дверь распахнулась настежь. Пристав потребовал тишины перед появлением его светлости. Все замолчали и встали. Вошел судья. Один раз поклонившись, он сел под королевским гербом. Эленор почувствовала, как по ее телу пробежала легкая дрожь благоговения. Это был старик Карри. Но как он преобразился! В последний раз, когда она его видела, он сидел во главе обеденного стола, который посередине был украшен полосой желтоватой вышитой ткани, не спадавшей мягкими складками. Взяв свечу, судья стал водить Эленор по гостиной и показывать свою старинную дубовую мебель. А сейчас он величественен, внушает почтительный страх, облачен в мантию. Один из адвокатов встал. Эленор попыталась следить за тем, что говорил этот человек с большим носом, но теперь уловить ход мысли было уже трудно. Все равно она слушала. Затем поднялся другой адвокат, коротышка с куриной грудью и в пенсне. Он прочитал какой-то документ, потом и он начал излагать свои доводы. Кое-что из того, что он говорил, она понимала, хотя как это было связано со слушаемым делом, оставалось неясно. «Когда же выступит Моррис?» — думала она. «Видимо, еще не скоро. Отец был прав, эти законники умеют тянуть резину. Спешить к чаепитию нет нужды, поэтому сгодится и омнибус». Эленор сосредоточила внимание на Моррисе. Он рассказывал что-то смешное рыжеватому соседу. «Это его друзья», — подумала она. «Это его жизнь». Она вспомнила, как в юности он мечтал об адвокатуре. Это ведь она переубедила папу. Однажды утром она собралась с духом и пошла к нему в кабинет. Но вот, к ее восторгу, Моррис поднялся со своего места. Эленор почувствовала, как ее невестка замерла от волнения, вцепившись в свою сумочку. Моррис начал говорить, такой высокий, черно-белый. Одной рукой он держался за полу своей мантии. Как хорошо она знала эту привычку Морриса за что-нибудь держаться, так что становилось видным белый шрам в том месте, где он порезался во время купания. Зато другой жест, широкий взмах руки, она не узнала. Это уже из его профессиональной жизни, из жизни в судебных залах. И голос его звучал незнакомо. Но то и дело, когда Моррис воодушевлялся, в его речь проскальзывали ноты, которые вызывали у Эленор улыбку. Она слышала родной голос. Она не удержалась от того, чтобы полуобернуться к невестке и сказать: «Это наш Моррис». Но Силия, не отрываясь, смотрела на мужа. Эленор тоже сделала попытку сосредоточиться на его доводах. Он выражался удивительно ясно, выговаривая слова с чудесной расстановкой. Вдруг судья перебил его. «Правильно ли я вас понял, мистер Парджетер? Вы считаете...» Он произнес это вежливым и все-таки жутким тоном. Но Эленор с радостью отметила, как Моррис сразу замолчал, как учтиво склонил голову, слушая судью. «Но сумеет ли он ответить?» — думала Эленор, ерзая на сиденье от волнения, как будто он был ребенком и мог опростоволоситься. Однако ответ был у него наготове. Без спешки и трепета он открыл тетрадь, нашел нужное место, прочел несколько фраз, после чего судья кивнул и сделал пометку в объемистой книге, лежавшей перед ним. Эллинор почувствовала огромное облегчение. «Как славно у него получилось», — прошептала она. Невестка кивнула, но сумочку она держала так же цепко. Эллинор почувствовала, что можно расслабиться. Она огляделась. Вокруг царило странное смешение торжественности и непринужденности. Адвокаты входили и выходили, стояли, прислонившись к стенам. В бледном газовом свете, лившемся с потолка, казалось, что их лица имеют цвет пергамента, их черты были словно вырезаны из дерева. Она посмотрела на судью. Теперь он сидел, откинувшись на спинку своего большого резного кресла подо львом и единорогом, и слушал. Лев и единорог изображены на королевском гербе Великобритании. Лев олицетворяет Англию, единорог — Шотландию. Он выглядел бесконечно печальным и мудрым, как будто слова сыпались на него уже много веков. Он поднял тяжелые веки, наморщил лоб, маленькая рука болезненного вида показалась из огромного рукава и написала несколько слов в толстой книге. Затем он опять полуприкрыл глаза и погрузился в свое вечное бдение над тяжбами несчастных смертных. Мысли Эллинор начали блуждать. Она откинулась на жесткую спинку деревянного сиденья и позволила волне воспоминаний подхватить и унести ее прочь. Сцены прошедшего утра вставали, тесня друг друга, перед ее глазами. Джад в комитете, отец, читающий газету, старуха, хватающая ее за руку, рукогорничная раскладывает приборы на столе, Мартин в джунглях зажигает вторую спичку. Эллинор стала не по себе. Воздух в зале был спертый, свет сумрачный, и судья потерял былое очарование. Теперь он выглядел сварливым, неизбавленным от человеческих слабостей, и Эллинор вспомнила с улыбкой, как он наивен и легковерен, когда дело касается старинных дубовых сундуков, хранящихся в этом кошмарном доме на Квинс-Гейт. Квинс-Гейт — улица в Лондоне, недалеко от нее, на Гайд-Парк-Гейт. Вирджиния Вулф родилась и жила до 1904 года. «Этот я нашел в Уитби», — как-то заявил он. Уитби — городок на северо-востоке Англии. А это была подделка. Эллинор хотелось смеяться, двигаться. Она поднялась и шепнула. «Я ухожу». Невестка пробормотала что-то, возможно, осуждающее. Но Эллинор, как могла, тихо пробралась к вертящейся двери и вышла на улицу. Ее окружили грохот, неразбериха, простор Стрэнда, и она сразу почувствовала облегчение. Душа будто расправилась. Было еще светло. Суета, суматоха, мельтешение многоликой жизни неслись ей навстречу. Как будто что-то прорвалось на свободу и в ней, и в мире. После недавнего напряжения она казалась себе рассеянной, ни к чему не привязанной. Она побрела по Стрэнду, с наслаждением всматриваясь в уличную спешку, разглядывая витрины, полные сверкающих цепочек и кожаных чемоданов, белые фасады церквей, неровные зубцы крыш, расчерченные проводами. И надо всем — облачное, но ослепительно белое небо. Ветер дул ей в лицо. Она глубоко вдохнула влажный прохладный воздух. «И этот человек», — подумала она, вспомнив сумрачный тесный зал суда и лица с глубокими тенями, «должен сидеть там с утра до вечера, каждый день». Она опять увидела Сандерса Карри, откинувшегося на спинку большого кресла, с лицом собранным в тяжелые складки. Как Моррис выносит это? Впрочем, он всегда мечтал об адвокатуре. Экипажи, фургоны и омнибусы неслись мимо, как будто отшвыривая воздух в лицо Эллинор, выплескивая грязь на тротуары. Люди теснились и толкались, и она ускорила шаг, чтобы поспевать за их потоком. Ей пришлось остановиться, пропуская фургон, который поворачивал в одну из улочек, круто спускавшихся к реке. Эллинор посмотрела наверх, и между крыш увидела летящие темные тучи, набухшие дождем, безразличные тучи-скитальцы. Она пошла дальше. Она опять задержалась у въезда в вокзал Черинг-Кросс. Здесь небо открывалось широким куполом. Эленор увидела, что его высоко-высоко пересекает вереница птиц. Она проследила за ними взглядом, затем продолжила свой путь. Людей, идущих пешком и едущих в экипажах, втягивала внутрь, как соломинки, которые течением прибивает к быкам моста. Эленор пришлось подождать. Мимо нее проезжали экипажи, нагруженные коробками. Она завидовала этим людям. Ей тоже хотелось бы поехать за границу. В Италию, в Индию. Потом она смутно почувствовала, что происходит нечто особенное. Мальчишки у ворот раздавали газеты с необычной быстротой. Люди хватали их, раскрывали и читали на ходу. Эленор посмотрела на смятый плакат, обернутый вокруг ног газетчика. На нем очень большими черными буквами было написано «Умер». Затем плакат расправила ветром, и она прочла еще одно слово. «Парнелл». «Умер», — повторила Эленор. «Парнелл». Несколько мгновений она стояла пораженная. «Как он мог умереть, Парнелл?» Она купила газету, там это было написано. «Парнелл умер», — сказала она вслух. Она подняла голову и опять увидела небо. Тучи летели мимо. Она посмотрела на улицу. Мужчина указывал пальцем на газетную статью. «Парнелл умер», — злорадно сказал он. «Но разве мог он умереть?» В небе как будто что-то погасло. Эленор медленно пошла к Трафальгарской площади, держа газету в руке. У фонтана она остановилась и посмотрела в большой бассейн, полный воды. Ветер гулял по ней черной рябью, в воде отражались ветви и бледная полоса неба. «Какой странный сон», — думала Эленор. «Какой сон». Но ее кто-то толкнул, и она обернулась. Она должна пойти к Делии. Делия — это не безразлично, для Делии это очень важно. О чем она говорила, когда бросила дом, близких, ради дела, ради этого человека? О справедливости, свободе? Надо пойти к ней обязательно. Ведь это конец всем ее мечтам. Эленор повернулась и подозвала экипаж. Перегнувшись через створки, она выглядывала наружу. Улицы, по которым они проезжали, были чудовищно бедными. И не только бедными, думала Эленор, но и порочными. Вот они. Порок, непристойность, реальная жизнь Лондона. Смешанный вечерний свет окрашивал все в мертвенные тона. Зажигались фонари. Разносчики газет кричали «Парнелл! Парнелл!» «Он умер», — сказала себе Эленор, по-прежнему осознавая существование двух миров. Одного, свободно текущего над головой, и другого, стесненного, семенящего по мостовой. Но вот и цель ее поездки. Эленор подняла руку. Она остановила экипаж напротив короткого ряда столбов в переулке. Сойдя, она вышла на площадь. Шум улицы смолк вдали. Здесь было очень тихо. В конце октябрьского дня, когда мертвые листья падают с деревьев, старая площадь, затянутая дымкой, выглядела потертой и обветшалой. Дома сдавались конторам, общественным организациям и людям, чьи фамилии были указаны на дверных косяках. Весь квартал казался Эленор чужим и зловещим. Она подошла к дверям старого здания в стиле королевы Анны с тяжелыми резными козырьками и нажала на верхние 6 или 7 звонков. Над ними были написаны фамилии. Некоторые даже не на табличках, а на визитных карточках. Никто не появился. Эленор толкнула дверь и вошла. Она поднялась по деревянной лестнице с резными перилами, некогда великолепными, но пришедшими в упадок. На глубоких подоконниках стояли кувшины с молоком, под которые были подложены щита. Кое-где оконные стекла были разбиты. На верхнем этаже у двери Делии тоже стоял кувшин, но пустой. Ее визитная карточка была приколота к стене булавкой. Эленор постучала и стала ждать. Ни звука. Она нажала на ручку. Дверь была заперта. Эленор прислушалась. Окошко сбоку от двери выходило на площадь. Голуби ворковали в древесных кронах. Уличное движение давало о себе знать приглушенным гулом. До Эленор доносились крики разносчиков газет. «Умер! Умер! Умер!» Листья падали. Она повернулась и стала спускаться по лестнице. Эленор брела по улице. Дети расчерчивали мостовую мелом на квадраты. Женщины, выглядывая из верхних этажей, рыскали по улице алчными недовольными глазами. Комнаты сдавались только одиноким мужчинам. В окнах виднелись таблички с надписями «Меблированные комнаты» или «Ночлег и завтрак». Эленор гадала, что за жизнь течет за тяжелыми желтыми шторами. «В этих трущобах и обитает моя сестра», — подумала она, поворачивая назад. «Наверное, Делия часто ходит здесь одна по вечерам». Эленор вернулась на площадь, поднялась по лестнице и опять постучала в дверь. Ни звука в ответ. Она немного постояла, глядя на падающие листья, слыша крики мальчишек-газетчиков и воркование голубей в древесных кронах. «Только ты, крошка, только ты, кро!» Лист упал на землю. По мере того, как иссякал день, движение на Черинг-Кросс становилось все оживленнее. Ворота вокзала всасывали и пешеходов, и экипажи. Люди двигались быстро, как будто в здании вокзала скрывался демон, который мог бы разгневаться, если бы его заставили ждать. И все-таки они находили мгновение, чтобы остановиться и схватить газету. Облака то собирались, то раздвигались, то скрывая солнце, то позволяя ему сиять. Колеса и копыта расплескивали грязь, то темно-бурую, то текуче-золотистую. Из общего гомона и грохота почти не был слышен пронзительный щебет птиц, сидевших на карнизах. Одноколки звенели и проезжали, звенели и проезжали. В одном из дребезжащих экипажей сидел плотный краснолицый мужчина с цветком в папиросной бумаге. Полковник. «Эй!» — крикнул он, когда экипаж проезжал мимо ворот и выставил руку в люк на крыше. Затем он высунулся и получил газету. «Парнелл!» — воскликнул полковник, нащупывая очки. «Надо же, умер!» Экипаж покатил дальше. Полковник перечитал новость два или три раза. «Умер!» — повторил он, снимая очки. Он ощутил что-то вроде облегчения, даже с оттенком торжества, и прислонился спиной к углу кабины. «Что ж», — сказал себе полковник, — «он умер. Этот беспринципный авантюрист, этот подстрекатель, источник всех бед, этот...» Тут в полковнике всколыхнулось некое чувство, связанное с его дочерью. Какое точно, он не смог бы сказать, но оно заставило его нахмуриться. «Так или иначе, теперь его уже нет», — подумал он. Как же он умер? Покончил ли с собой? Ничего удивительного в этом не было бы. Так или иначе, его нет, и дело с концом. Полковник сидел, держа в одной руке скомканную газету, а в другой — цветок в папиросной бумаге. Экипаж свернул на Уайт-Холл. «Его было за что уважать», — подумал полковник, проезжая мимо палаты общин. «О других такого не скажешь». А насчет процесса о разводе болтали много чепухи. Полковник выглянул из окна. Экипаж приближался к улице, где раньше он всегда останавливался и оглядывался. Полковник повернул голову и посмотрел направо вдоль улицы. «Общественный деятель не может себе такого позволить», — подумал он. Он слегка кивнул, и экипаж поехал дальше. «Теперь она написала мне и просит денег». Очередной дружок оказался скотиной, как и предполагал полковник. «Она потеряла всю свою привлекательность», — думал он. «Сильно располнела. Что ж, он может позволить себе великодушие». Он вновь надел очки и принялся читать деловые новости. «Теперь смерть Парнелла ничего не изменит», — думал полковник. «Если бы он прожил подольше, скандал выдохся бы со временем». Полковник поднял голову. Экипаж, как обычно, поехал кружным путем. «Налево!» — крикнул полковник. «Налево!» Возница, как всегда, свернул не туда. В цокольном этаже дома на Браун-стрит слуга-итальянец без пиджака читал газету. Браун-стрит — вымышленное название. В комнату вбежала служанка со шляпой в руке. «Смотри, что мне подарили!» — воскликнула она. В качестве искупления за беспорядок в гостиной леди Парджетер подарила ей шляпку. «Элегантно, правда?» Служанка надела широкополую итальянскую шляпку на бок и позировала перед зеркалом. Шляпка была будто свита из стеклянных волокон. Антонио пришлось отложить газету и поймать служанки на запястье. Из чистой галантности, потому что она не была красавицей, а повадки ее были карикатурой на то, как ведут себя девушки в холмистых городках Тосканы. Однако перед крыльцом остановился экипаж. Две лошадиные ноги замерли у перил. Придется встать, надеть пиджак, подняться по лестнице и открыть дверь, в которую уже позвонили. «Он не торопится», — подумал полковник, ожидая у порога. Волнение, вызванное смертью, уже почти улеглось в нем, хотя весть о ней еще продолжала пульсировать в его сознании. Впрочем, это не помешало ему заметить, что его родственники заново отделали кирпичную кладку. И откуда у них лишние деньги? Троим сыновьям надо давать образование, да еще две девочки. Эжени, конечно, умная женщина, но лучше бы ей нанять горничную, чем брать этих итальяшек, которые, кажется, вечно глотают макароны. Тут дверь открылась, полковник начал подниматься по лестнице, и ему показалось, что он услышал смех где-то в глубине дома. «Приятная гостиная у Эжени», — подумал он, стоя в ожидании. В комнате был беспорядок. В одном месте на полу валялись клочки бумаги. Видно, кто-то что-то распаковывал. «Они были в Италии», — вспомнил полковник. На столе стояло зеркало. Вероятно, одна из вещиц, которые она там подобрала. Такие штуки обычно и привозят из Италии. Старое зеркало, все в пятнах. Полковник расправил перед зеркалом галстук. «Однако я предпочитаю зеркала, в которых можно себя увидеть», — подумал он, отворачиваясь. «Пианино открыто. И чашка с чаем», — полковник улыбнулся, — «как всегда полупустая. По всей комнате ветви с высохшими красными и желтыми листьями. Она любит цветы». Полковник был рад, что не забыл свое обычное приношение. Он выставил цветок в папиросной бумаге перед собой. Но почему в комнате полно дыма? Вот, опять потянуло. Оба окна в соседней комнате были открыты, дым шел из сада. Траву, что ли, жгут? Полковник подошел к окну и выглянул. Да, точно. Эжени с двумя девочками. Развели костер. Магдалена, его любимица, подбросила целую охапку палых листьев высоко, как могла, и пламя взвилось огромным веером. «Это опасно!» — крикнул полковник. Эжени отвела детей от огня. Они подпрыгивали от восторга. Вторая девочка, Сара, проскочила под материнской рукой, сгребла еще одну охапку листьев и тоже бросила в костер. Пламя взвилось огромным веером. Подошел слуга-итальянец и доложил о приходе гостя. Полковник постучал по оконному стеклу. Эжени обернулась и увидела его. Одной рукой она прижала к себе детей, а другой помахала полковнику. «Стой на месте!» — крикнула она. «Мы сейчас придем!» Клок дыма налетел прямо на полковника, глаза его заслезились, он отвернулся и сел на стул у дивана. Через секунду торопливо вошла Эжени, протягивая к нему руки. Он встал и взял ее руки в свои. «Мы жжем костер», — сказала она. Глаза у нее блестели, волосы выбились из прически. «Поэтому я такая растрепанная», — добавила она, поднося руку к голове. «Даже в неприбранном виде она исключительно хороша», — подумал Эйбл. «Красивая крупная женщина, начинающая полнеть», — заметил он, когда они пожали руки. «Но ей это идет». Такие женщины привлекали его гораздо сильнее, чем типичные розовощекие англичанки. Ее плоть походила на желтоватый мягкий воск. Глаза были темные, как у иностранки, а на носу — горбинка. Полковник протянул ей камелию, свой традиционный подарок. Негромко ахнув, Эжени вынула цветок из папиросной бумаги и села. «Как мило с твоей стороны», — сказала она, подержала цветок перед собой, любуясь, а потом по своему обыкновению взяла стебелек губами. Ее движения всегда казались полковнику очаровательными. «Костер в честь дня рождения?» — спросил он и запротестовал. «Нет, чаю я не хочу». Она взяла свою чашку и отпила оставшийся холодный чай. Ведь Эжени навеял полковнику воспоминания о Востоке. Вот так женщины в жарких странах сидят в дверях домов на солнце. Однако теперь было очень холодно. Окно было открыто, дым несло в комнату. Полковник все еще держал в руке газету. Он положил ее на стол. «Читала новость?» — спросил он. Эжени поставила чашку, ее большие темные глаза слегка расширились. Казалось, в них таятся огромные запасы чувств. Ожидая, когда полковник продолжит, она чуть подняла руку в вопросительном жесте. «Парнелл», — отрывисто сказал Эйбл, — «умер». «Умер?» — переспросила Эжени. Ее рука театрально упала. «Да, в Брайтоне. Вчера». «Парнелл умер», — повторила она. «Выходит так», — сказал полковник. Ее эмоциональность всегда заставляла его чувствовать себя более трезвым, но ему это нравилось. Она взяла газету. «Бедняжка», — прошептала Эжени, бросив газету. «Бедняжка?» — переспросил полковник. Ее глаза наполнились слезами. Он был озадачен. Она имеет в виду Китти О'Шей? Кэтрин Китти О'Шей, 1846-1921. Возлюбленная и затем, после развода с первым мужем, жена Чарльза Стюарта Парнелла. Их добрачные отношения стали причиной громкого скандала. О ней он и не подумал. «Ради него она поломала свою жизнь», — сказал полковник, слегка фыркнув. «Ах, но как, должно быть, она его любила», — проговорила Эжени. Она провела рукой по глазам. Полковник помолчал. Ее реакция оказалась ему несоразмерной, но она была искренней. Ему это импонировало. «Да», — сказал полковник довольно сухо. «Да, наверное». Эжени опять взяла цветок и принялась вертеть его в руках. Время от времени она становилась странно рассеянной, но полковнику всегда бывало с ней легко. Рядом с ней его тело будто расслаблялось, точно спадало какое-то напряжение. «Как страдают люди», — прошептала она, глядя на цветок. «Как они страдают, Эйбл». Она повернулась и посмотрела прямо на него. Из соседней комнаты влетел клуб дыма. «Ты не боишься сквозняка?» — спросил полковник, посмотрев на окно. Она ответила не сразу. Покрутила цветок в руке, затем встала и улыбнулась. «Да-да, закрой», — сказала она, изящно взмахнув рукой. Полковник подошел к окну и закрыл его. Когда он обернулся, она уже стояла перед зеркалом и приводила в порядок волосы. «Мы развели костер в честь дня рождения Мэгги», — тихо сказала Эжени, глядясь в рябое венецианское зеркало. «Поэтому...» Она пригладила волосы и прикрепила камелию к платью. «Я такая». Она чуть склонила голову на бок, оценивая, как сочетается цветок с платьем. Полковник сел и стал ждать. Смотрел он в свою газету. «Похоже, они собираются замять дело», — сказал он. «Неужели ты хочешь сказать?» — начала Эжени, но тут дверь открылась, и вошли дети. Мэгги, старшая, появилась первой. Вторая девочка Сара держалась за ней. «Приветствую», — громко сказал полковник. «Вот и они», — он обернулся. Он очень любил детей. «Желаю тебе счастья и долголетия, Мэгги». Он нащупал в кармане ожерелье, которое Кросби уложила в картонную коробочку. Мэгги подошла, чтобы взять подарок. Волосы у нее были расчесаны, и одета она была в чистое накрахмаленное платье. Девочка открыла коробку, и золотисто-синее ожерелье повисло на ее пальце. На мгновение полковник засомневался, нравится ли оно ей. На детской руке оно выглядело немного безвкусным. К тому же сама Мэгги молчала. Однако мать сразу нашла те слова, которые должна была произнести дочь. «Какая прелесть, Мэгги! Просто прелесть!» Мэгги по-прежнему молча держала ожерелье. «Скажи дяде Эйблу спасибо за чудное ожерелье», — подсказала мать. «Спасибо за ожерелье, дядя Эйбл», — четко и ровно повторила Мэгги, но полковник опять почувствовал укол сомнения. Его охватила досада, причем никак не соразмерная причине. Впрочем, мать застегнула ожерелье на шее у девочки, а затем повернулась к младшей дочери, которая подглядывала из-за спинки кресла. «Иди сюда, Сара», — сказала мать. «Подойди и поздоровайся». Эжени протянула руку, и для того, чтобы подманить девочку и чтобы скрыть едва заметный физический изъян, который всегда вызывал у полковника чувство неловкости. В раннем детстве ее уронили, и от этого одно плечо было слегка выше, чем другое. Полковник ощутил дурноту. Он не мог выносить даже малейшего уродства в ребенке. Впрочем, это не влияло на настроение девочки. Она подскочила к нему, повернулась на одной ножке и поцеловала его в щеку. Затем она потянула сестру за платье, и обе, смеясь, выбежали в соседнюю комнату. «Сейчас будут восхищаться твоим прелестным подарком, Эйбл», — сказала Эжени. «Как ты их балуешь, и меня тоже», — добавила она, прикоснувшись к цветку камелии на груди. «Надеюсь, ей понравилось?» — спросил полковник. Эжени не ответила. Она опять взяла чашку с холодным чаем и отпила в своей вальяжной манере южной женщины. «А теперь», — сказала она, откинувшись на спинку, — «расскажи мне все свои новости». Полковник тоже откинулся на спинку и задумался. «Какие у него новости?» Вот так сразу в голову ничего не приходило. Рядом с Эжени ему всегда хотелось быть немножко эффектным. Она бросала отблеск на все вокруг себя. Пока он колебался, опять заговорила она. «Мы чудесно провели время в Венеции. Я брала с собой детей, поэтому мы все такие загорелые. Жили мы не на Большом канале, я терпеть не могу Большой канал, но совсем рядом с ним, 2 недели палящего солнца. А цвета...» Она помолчала. «Изумительные». Эжени выбросила вперед руку. Жесты у нее были весьма выразительные. «Вот так она все приукрашивает», — подумал полковник. Но и этим она ему нравилась. Он не был в Венеции много лет. «Там были приятные люди?» — спросил он. «Ни души», — сказала Эжени. «Ни души. Никого, кроме жуткой мисс. Она из тех женщин, из-за которых начинаешь стыдиться своей родины», — с чувством произнесла она. «Я знаю таких», — усмехнулся полковник. «Но возвращаться из Лидо по вечерам», — продолжила Эжени, «когда сверху облака, а снизу вода. У нас был балкон, мы любили там сидеть». Она сделала паузу. «Дигби был с вами?» — спросил полковник. «Нет, бедный Дигби. Он отдыхал раньше, в августе. Ездил в Шотландию к Лассуэйдам охотиться. Ему это на пользу, ты знаешь». «Вот опять приукрашивает», — подумал полковник. Но Эжени заговорила опять. «Так, расскажи о своих. Как там Мартин и Эленор, Хью и Милли, Моррис и...» Она запнулась. Полковник понял, что она забыла, как зовут жену Морриса. «Силия», — подсказал он и замолчал. Он хотел рассказать о Майре, но стал говорить о детях. О Хью и Милли, Моррисе и Силии. И об Эдварде. «Похоже, его ценят в Оксфорде», — пробурчал полковник. Он очень гордился Эдвардом. «Аделия?» — спросила Эжени. Она взглянула на газету. Полковник сразу потерял всю свою привлекательность. Он напустил на себя грозную мрачность и стал похож на старого быка, выставившего рога, — подумала Эжени. «Может быть, это образумит ее», — — зло сказал он. Помолчали. Из сада донеслись крики и смех. «Ох уж эти дети!» — воскликнула Эжени. Она встала и подошла к окну. Полковник последовал за ней. Дети пробрались обратно в сад. Костер яростно полыхал. Посреди сада поднимался целый столб огня. Девочки танцевали вокруг него, галдя и хохоча. Рядом стоял обтрепанный старик с граблями, похожий на опустившегося конюха. Эжени распахнула окно и крикнула. Но девочки продолжали пляску. Полковник тоже высунулся. Они были похожи на дикарок с развивающимися волосами. Полковнику захотелось выбежать в сад и прыгнуть через костер. Но он был слишком стар. Пламя рвалось ввысь, расплавленное золото, красный жар. «Браво!» — крикнул полковник и захлопал в ладоши. «Браво!» «Маленькие чертовки!» — сказала Эжени. «Она радовалась не меньше них», — отметил про себя полковник. Эжени перегнулась через подоконник и прокричала старику с граблями. «Подбросьте еще, пусть горит ярче!» Но старик уже разгребал огонь. Головешки валялись порознь, пламя опало. Старик отогнал детей. «Вот и все», — вздохнула Эжени и повернулась. Кто-то вошел в комнату. «Ой, Дигби, а я и не слышала!» — воскликнула она. Дигби стоял с портфелем в руке. «Здравствуй, Дигби», — сказал Эйбл, пожимая руку брату. «Откуда столько дыма?» — спросил Дигби, оглядываясь. «Он слегка постарел», — подумал Эйбл. Дигби был в сюртуке, верхние пуговицы расстегнуты. Сюртук немного потертый, волосы с проседью, но очень хорош собой. Рядом с ним полковник всегда чувствовал себя грузным, потрепанным жизнью, грубоватым. Ему было немного неловко за то, что его застали высунувшимся из окна и хлопавшим в ладоши. «Он выглядит старше», — подумал полковник, когда они стояли рядом. «А ведь он на 5 лет моложе меня». Он был известным человеком в своей области. Достиг высот, получил рыцарское звание и все остальное. «Но я богаче», — с удовлетворением вспомнил полковник, поскольку из двух братьев именно Эйбл всегда считался неудачником. «У тебя такой усталый вид, Дигби», — воскликнула Эжени, садясь. «Ему нужен настоящий отпуск». Она повернулась к Эйблу. «Скажи ты ему». Дигби смахнул белую нитку, приставшую к его брюкам. Слегка кашлянул. Комната была полна дыма. «Что это за дым?» — спросил он жену. «Мы жгли костер в честь дня рождения Мэгги», — сказала она, будто оправдываясь. «Ах, да», — сказал Дигби. Эйблу стало неприятно. Мэгги была его любимицей. Отцу следовало помнить, когда у нее день рождения. «Да», — сказала Эжени, опять поворачиваясь к Эйблу. «Всем он позволяет уходить в отпуск, а сам никогда не отдыхает. К тому же после целого дня на работе приходит домой с полным портфелем бумаг». Она указала на портфель. «Нельзя работать после ужина», — сказал Эйбл. «Это дурная привычка». «У Дигби действительно малость нездоровый цвет лица», — подумал полковник. Дигби не обратил внимания на женские эмоции. «Читал новость?» — спросил он у брата, указав на газету. «Да, еще бы», — отозвался Эйбл. Он любил говорить с братом о политике, хотя его слегка задевало обыкновение того напускать на себя важный вид, будто он знает гораздо больше, чем может сказать. «Все равно на следующий день все будет в газетах», — подумал полковник. Тем не менее, они всегда говорили о политике. Эжени им это позволяло, уютно устроившись в углу дивана. Она никогда не вмешивалась. Однако через некоторое время она встала и начала убирать с пола мусор, выпавший из ящика при распаковке. Дигби замолчал и смотрел на нее через зеркало. «Оно тебе нравится?» — спросила Эжени, положив руку на рамку. «Да», — сказал Дигби, но в его голосе послышалась нота порицания. «Недурственная». «Для моей спальни», — быстро проговорила Эжени. Дигби смотрел, как она набивает клочки бумаги в ящик. «Не забудь», — сказал он, — «мы ужинаем с Четемами». «Я помню». Эжени опять прикоснулась к волосам. Мне надо привести себя в порядок». «Кто такие Четемы?» — спросил себя Эйбл. «Важные персоны, большие шишки», — предположил он с некоторым презрением. «Да, они много вращаются в этом мире». Полковник воспринял эту фразу как намек на то, что ему пора. Братья уже сказали друг другу все, что хотели. Он, однако, надеялся, что еще сможет поговорить с Эжени наедине. «Насчет этих африканских дел», — начал полковник, вспомнив еще одну тему, но тут вошли дети, чтобы пожелать спокойной ночи. По-видимому, имеется в виду напряженность, возникшая в то время между британцами и бурами в Трансваале. «На Мэгги было его ожерелье. Оно очень мило выглядит», — подумал полковник. «Или эта сама девочка выглядит так мило. Но их платьица, чистые розово-голубые платьица, были измяты и перепачканы закопченными лондонскими листьями, которые побывали в их руках». «Чумазые негодницы», — сказал полковник с улыбкой. «Зачем вы играли в саду в выходных платьях?» — спросил сэр Дигби, целуя Мэгги. Он сказал это шутливо, но не без осуждения. Мэгги не ответила. Ее взгляд был прикован к камелии на платье матери. Мэгги подошла ближе, продолжая смотреть на цветок. «Это и маленькая грязнуля», — сказал сэр Дигби, указывая на Сару. «У Мэгги день рождения», — напомнила Эжени и протянула руку, как бы защищая дочь. «Это как раз повод, я полагаю», — сказал сэр Дигби, окидывая дочерей взглядом. «Чтобы улучшить поведение». Он повторил одно и то же слово несколько раз, пытаясь придать фразе игривость, но вышла она нескладной и напыщенной, как всегда, когда он говорил со своими детьми. Сара посмотрела на отца, будто оценивая его. «Чтобы улучшить поведение», — повторила она. Слова потеряли смысл, зато девочка точно подхватила их ритм. Получилось довольно комично. Полковник засмеялся, заметив, однако, что Дигби раздражен. Он лишь погладил Сару по голове, когда она подошла пожелать ему спокойной ночи, зато Мэгги поцеловал. «День рождения удался?» — спросил он, притягивая ее к себе. Эйбл воспользовался моментом и стал прощаться. «Но тебе же некуда спешить, я и была», — запротестовала Эжени, когда он протянул ей руку. Она не отпускала его руку, будто не давая уйти. Что она имеет в виду? Она хочет, чтобы он остался или ушел? Взгляд ее больших темных глаз был двусмыслен. «Но вы ведь идете ужинать», — сказал полковник. «Да», — подтвердила Эжени и уронила его руку. Поскольку больше она ничего не сказала, ему оставалось лишь удалиться. «Я прекрасно найду дорогу сам», — сказал полковник, покидая комнату. Он медленно спускался по лестнице, чувствуя себя подавленным и разочарованным. Он не побыл с нею наедине, ничего ей не рассказал. Видимо, он так ничего никому и не расскажет. «В конце концов», — думал он, спускаясь по лестнице, «медленно, тяжело, это его личное дело, и оно больше никого не касается. У каждого свои заботы», — думал он, беря шляпу и оглядываясь. «Да, дом полон красивых вещей». Он окинул туманным взором большое темно-красное кресло с позолоченными ножками в форме птичьих лап, которое стояло в передней. Он завидовал Дигби, тому, какой у него дом, какая жена, какие дети. Полковник чувствовал, что стареет. Все его дети выросли и покинули его. Он остановился на пороге и выглянул на улицу. Почти стемнело, горели фонари. Осень была на исходе. Полковник зашагал по темной ветреной улице, по мостовой, уже испещренной дождевыми каплями. На него налетел клок дыма, прямо в лицо. Падали листья.